Глава вторая. Зардрак Ак-Даутор стоял на опушке леса и смотрел на крепость ненавистных цохванов. Со времени его последнего посещения Ноттингема здесь кое-что изменилось. Ров местами обложили камнями, повсюду утыкали хорошо заточенными кольями, выстроив их в несколько плотных рядов. Гребни высоких стен прикрыли сплошным навесом, покрытым розовой черепицей. Он не прикрывал только некоторые площадки с метательными машинами. Мост через ров исчез, а ворота стали какими-то чудными. Непонятно, как они открывались. Скорее всего, их намертво заколотили. Меж бревенчатых зубцов мелькали многочисленные защитники. Солнце искрилось на их доспехах. В морозном воздухе там и здесь поднимались столбы дыма. Зардрак не раз брал мощные крепости и города. Он знал, как это делается, но сейчас ему попался довольно крепкий орешек. Стены сложены из свежего леса, на большую высоту обложены крупным камнем, выше обмазаны глиной. Пользуясь холодами, проклятые цохваны облили их водой, застывшей сплошной ледяной коркой до самого дна рва. Поджечь укрепление было практически невозможно. Впрочем, можно попытаться устроить им пожары изнутри, пуская зажигательные снаряды из баллист. Работы здесь предстоит немало, а надо засыпать ров в нескольких местах, соорудить тараны и башни, подвести эти осадные орудия к стенам и только тогда штурмовать. Учитывая, что у противника имеются очень хорошие стрелки, все работы придется проводить под защитой больших щитов. Их потребуется очень много. Впрочем, принимая во внимание небольшую численность цохванов, можно обойтись и без передвижных башен. Осада обещала быть долгой и, учитывая время года, довольно неприятной. К тому же войско при последней вылазке врага лишило и значительной части утепленных палаток. Зардрак повернулся к своим молчаливым спутникам, за его спиной стояло 6 младших атонов. Показав им на крепость, он заявил: «Иссасата Неомакая находится за этими стенами. Один из вас должен непрерывно наблюдать за Ноттингемом из Дисмериума, но при малейшей опасности уходить в Ролиум. Если она сделает вылазку, мы должны сражаться с ней сообща. Слишком уж велика ее сила! Никто из вас не должен показываться врагу на глаза. Их луки бьют очень далеко, а ваши жизни ценны и незаменимы. Отправляйтесь в свой шатер, начинайте следить за верхним срезом». Враги укрепились очень хорошо, но в каждой крепости можно проделать брешь, а Зардраку этого было вполне достаточно. Одна единственная лазейка, и в пролом ворвутся страшные нуры. Солдаты только довершат разгром. А потом можно будет без особой спешки наказать окрестных крестьян и покончить со вторым гнездом проклятых цохванов. Был первый день осады Ноттингема. «Сегодня Дреки не будет», — уверенно сказал Робин, опуская бинокль. «Это уже начинает мне надоедать», — недовольно заявил Густав. «Когда же состоится первый бой? Они здесь вот уже третий день, а вокруг тишина и спокойствие. Никто даже не приближался на расстояние точного выстрела». Это было правдой. Противник не спеша строил укрепленный лагерь на берегу реки, примерно в километре от крепости. Сотни всадников непрерывно патрулировали окрестности, но к стенам никто не приближался. За все время рейнджеры не выпустили ни одной стрелы. Некоторые разъезды можно было достать из баллисты дальнобойным копьем. Но запас таких снарядов был очень невелик. Расходовать их на сомнительный выстрел никто не рискнул. Все понимали, это затишье временное. В лагере атонов не смолкал стук топоров, там собирали осадные орудия. В крепости выставляли на стены усиленные караулы. В башнях наготове находилось несколько десятков бойцов. Остальные могли вступить в бой после сигнала. Оружие и доспехи держали наготове. Эти меры только и напоминали, что идет война. Во всем остальном царили тишь и благодать, разве что крепость нельзя было покинуть, мост не опускали. Однако Робин очень внимательно следил за приготовлениями врагов. пока что их поведение укладывалось в известную схему осады. Если это так, скоро начнутся более активные действия. Атоны уже приготовили большое количество мощных стационарных щитов и вязанок хвороста. Вдруг вождь насторожился. Со стороны лагеря показался одинокий всадник. Приблизившись довольно близко, он осадил быка, поднял анр с насаженным поверху шлемом и стал им размахивать. Таких картин здесь еще не наблюдали. Вождь повернулся к Сати, не отходившей от него ни на шаг. «Чего он хочет?» «Предлагает поговорить. Если ты согласен, сделай так же». Густав кивнул Робин товарищу. Тот снял свою стальную кастрюлю, надел на копье, сделал несколько взмахов. Всадник опустил свое сигнальное устройство и направился к воротам. Завидев, как беспечно тот себя ведет, Робин вновь обратился к девушке. Он совсем не боится, что его убьют. «Да, Робин, никто не тронет поднявшего шлем. Это страшное бесчестие. От такого негодяя отвернутся все. У войны есть законы. Этот один из них, никто его не нарушает. Если ты не хочешь заслужить презрение всей Вертины, не трогай тех, кто хочет говорить». Тем временем храмовый воин подъехал под стену, задрал голову и язычно проорал. «Меня зовут Терек Кнолсдогр, я офицер храма Утренней Зари. Могу ли я видеть могучего старшего Азата Нотингема Робина Игнатова?» «Он перед тобой», — крикнул вождь. «Чего ты от меня хочешь?» «Зардрак Агдутор, могучий верховный Атон, великий настоятель заоблачного храма, просит тебя о личной встрече». «Пусть приходит», — сказал Робин. «Ему не причинят здесь вреда». «Он просит об обычной вежливости», — крикнул Терек. «Негоже лицу такого ранга говорить, задрав к небу голову». «Хорошо», — согласился Робин. «Я спущусь вниз». «Зардрак Агдутор будет не один», — предупредил офицер. «Ты тоже можешь взять своих воинов, но держи их в руках. Верховный Атон хочет просто поговорить». Проследив за спокойной фигурой удаляющегося врага, Густав заявил. «Я пойду с тобой и еще Хонду позову. Он десятерых стоит». «И я», — категорично потребовала Сата. «Тебе нельзя быть рядом с Атоном без моей защиты. Даже не спорь со мной». Посмотрев упрямые глаза девушки, вождь понял, спорить действительно бесполезно. Кивнул Густаву. «Хорошо. И принесите сюда веревочные лестницы. Мы не будем опускать мост. Я надеюсь, что эти ребята не подозревают о таком сюрпризе». «Твою мать!» — охнул Густав. «Вон, они уже идут. С ними Нур. Он что, тоже будет разговаривать? Интересные у нас собеседники». «Не удивлюсь ничему. Этот Зардрак — парень с фантазией. Скажи Хонде, чтобы захватил автомат. И себе пистолет захвати. Пусть только попробует сделать нам сюрприз». Зардрак остановился в сотне шагов от крепостных ворот. За его спиной остались два спешенных воина — молодой Нур и избитый пленник с мешком на голове. Атон с интересом проследил, как со стены сбросили веревочную лестницу. По ней спустились четверо. Двух он хорошо знал, остальных не помнил, но этого было и не надо. То, что цахваны воспользовались столь сложным способом выхода из крепости, означало, ворота открыть непросто. Скорее всего, их заколотили и забаррикадировали намертво, как жрец и раньше подозревал. Враги медленно преодолели ряды колиев, подошли поближе. Вперед вышел Робин Игнатов, сбоку в шаге от него замерла настороженная Исса. Два воина разошлись в стороны, один поигрывал странным угловатым оружием. «Приветствую тебя, Робин Игнатов», — вежливо кивнул Атон. «Привет и тебе, Зардрак Агдутор», — спокойно произнес тот. «И тебе привет, Сата Неомакайя», — криво усмехнулся жрец. «Я вижу, с момента нашей последней встречи ты стала еще красивее. Мне кажется...» «Некоторые приятные прелести взрослой жизни пошли тебе на пользу». «Зардрак», — с холодным презрением ответила девушка, — «даже не думай проделать сейчас какую-либо подлость. Знай, я легко смогу остановить твоего Нура даже без помощи воинов». «Понимаю», — с легкой насмешкой заявил Атон. Но никто не будет делать глупостей без твоих предупреждений. Стоит мне не так шевельнуться, как ваши стрелки со стен разрядят в нас свои тугие луки. Робин Игнатов, ты видел мою армию и хорошо понимаешь, вам не победить. Знай, после штурма не уцелеет никто из вас. Не пощадят даже женщин. Но и мы не хотим нести большие потери. Я предлагаю вам сдаться. Ты с ближайшими друзьями закончишь свои дни в заточении, но условия будут неплохие. Хорошая еда, красивые женщины, теплые комнаты в подвалах заоблачного храма. Остальные пройдут проверку нурами. Некоторые останутся в живых, мы примем меры, чтобы не все из них умерли. Учти, это мое первое и последнее предложение. Дальше будет только смерть. Посмотри сюда. Атон кивнул воинам. Те подвели поближе связанного пленника, сорвали грязный мешок с головы. Робин с удивлением узнал знакомое лицо. Это был землянин. Здесь, неподалеку от Роха, жила отдельная компания из 11 человек. Они наотрез отказались присоединяться к нотингемцам, вели себя очень тихо и незаметно. Их встречали только при посещении устройства связи, где отшельники часто сдавали свои травы. Даже угроза нашествия не заставила их отказаться от вольной жизни. Они заявили, что пересидят опасные времена в лесу. Робин не знал, что вчера их выследили охотники, перебили всех, притащив в лагерь единственного пленника, этого молодого парня. Вид землянина был просто ужасен. Охотники, потеряв двух своих товарищей, с ним не церемонились, а на бедняге не осталось живого места. Он с отчаянной надеждой смотрел на своих земляков оставшимся глазом. Парень не обернулся, когда к нему подошел Нур, получивший от Атона ментальный сигнал. Монстр был очень голоден. Его специально не кормили для такого случая. Робин не сдержал возгласа отвращения, когда увидел, как между буграми уродливого тела раскрылись несколько щелей, и оттуда показались мясистые розовые щупальца. Сата вскрикнула, что-то быстро произнесла с такой скоростью, что все слова слились в одно. Нур вздрогнул, но не остановился. Голодное чудовище, получив приказ кормежки, становилось неуправляемым до тех пор, пока не насытится. Тело его было неизменно, но сохранялся первичный инстинкт, заставивший выступить на концах чистящих псевдоподобий фермент, предназначенный для переработки плесени. Пленник заорал, когда его кожу обожгло липкой кислотой. Но голодный Нур на этом не остановился. Его страшные органы питания прорвали расползающуюся кожу, глубоко ушли в тело жертвы, высасывая все соки. Несчастный землянин задергался в агонии, не переставая кричать от нестерпимой боли. Все произошло в несколько коротких мгновений, никто не успел ничего понять, только Сад отвернулась, зажмурила глаза. Потрясенный Робин прижал ее к себе, пряча лицо на своей груди. Девушка даже не почувствовала холода доспехов. «Это был очень голодный Нур», — невозмутимо произнес Зардрак. «А теперь представьте, как мучительно умирать, если они практически сытые. Всех вас ждет такая же страшная участь, если вы не примите мое щедрое предложение. Подумайте очень хорошо». Едва сдерживая рвущийся гнев, Робин решительно покачал головой. «Зардрак Агдутор, твое предложение так же черно, как твоя гнилая душа. Если хочешь нас покорить, вперед, мы никуда не прячемся. Ты уже однажды приходил сюда в лечении охотника и помнишь, как быстро потом пришлось удирать. Умному человеку вполне хватит одного раза, но ты так и не понял ничего. Урок прошел впустую. Ну что же, мы очень рады будем его повторить. Пойдем, любимая, нам нечего здесь больше делать». Зардрак проследил, как цохваны поднялись на стену. К тому времени Нур насытился, оторвался от сморщившегося тела и стоял в полный рост, ожидая приказаний. Зардрак послал ему короткий приказ и направился в сторону лагеря. Переговоры прошли с некоторым успехом. Жрец кое-что узнал о Сате Неомакае. Ее сила оказалась вовсе не безграничной. Даже эта могущественная Исса не смогла остановить голодного Нура. Правда, это и так считалось невозможным. Но кто знает, чего от нее можно было ожидать. Как бы то ни было, Зардрак узнал о врагах нечто новое. А знания Атон очень ценил. «Скот, он хуже вонючей свиньи!» Никак не мог успокоиться взволнованный Густав. Только присутствие Саты удерживало его от гораздо более крепких выражений. «Да, но я бы на твоем месте не сравнивал его со свиньей», — мрачно заявил Хонда. «Зачем же обижать милое животное?» «Это все из-за меня», — тихо сказала Сата. «Что?» Виновато посмотрев на удивленного Робина, она пояснила. «Зардрак специально провоцировал меня, а я сразу не поняла. Ведь у меня не хватает опыта отдать приказ Нуру, хотела его остановить». «Ты знала, что сделает монстр с этим пленником?» «Да, я видела такую казнь и не раз. Меня саму так хотели искалечить, поставили перед сытым зверем. Он должен был выделить на мою кожу свою едкую пищеварительную жидкость. Она оставляет болезненные глубокие ожоги. Но тогда он меня не тронул. Нур был сыт. Легко послушал приказ моей слабой искры. Но этот был очень голоден. Получив пищу, он не оставит ее, пока не насытится. Это его самый мощный инстинкт. Даже Атон не может остановить голодного Нура, получившего пищу. Зардрак хотел выяснить, удастся ли это мне. А заодно запугать вас. Ведь это очень страшное зрелище». «Откуда он мог знать, что ты будешь рядом со мной?» «Глупый Робин. То, что Зардрак не знает многие ваши военные секреты, вовсе не означает, что он дурак. Его мудрость велика. Этот Атон прожил очень много лет и легко читает мысли людей. Но на вид он не так уж стар, скорее наоборот. В нашем мире все иначе, чем у вас. Взрослый человек сохраняет свою зрелую внешность неизменные лет до 80, а то и больше, если вести здоровый образ жизни и пить целебные отвары. При желании можно омолодиться у источника с помощью Атона или Иссы. Правда, это опасно, можно потерять жизнь. Немногие на такое решаются. Я видел Зардрака в Дисмериуме. Там трудно скрывать возраст. Ему не менее 150 лет. «Ни хрена себе, Кощей Бессмертный!» — изумился Хонда. Робин был удивлен не меньше. «Я знал, что жизнь здесь протекает не так быстро, как на Земле. Но про возвращение молодости слышу впервые». «Ты же не спрашивал?» Сата пожала плечами. «Зардрак пришел не только за этим. Он хотел посмотреть на крепость поближе, наверняка готовит нападение. Мне следует посмотреть на их лагерь из верхнего среза». «Сата?» «Робин, я буду очень осторожна. Поверь мне, это необходимо, мало ли что готовят против нас Атоны. При малейшем признаке опасности я немедленно вернусь, обещаю». Исса лежала на своей старой кровати в доме Аниты. Она сняла кольчугу и верхнюю одежду, осталась в коротком простом платье. Сата давала последние инструкции подруге. «И помни, самое главное – это ритм возвращения. Смотри, чтобы не получилось, как в прошлый раз». «Может, лучше я?» – осторожно предложил Робин, сидящий у изголовья возлюбленной. «Нет, милый, не надо. Тебе будет тяжелее, эмоции помешают выдерживать ритм. Давай, Анита, начинай». Сата закрыла глаза, расслабилась, мысленно произнесла слово прощание и после короткого приступа головокружения встала возле кровати. Анита продолжала размеренно отбивать ритм возвращения. Робин неотрывно смотрел на безвольное тело, следя за признаками жизни. Даже язвительный Хонда сидел в углу с необычайно серьезным видом. Перед Иссой встала проблема, с которой она еще никогда не сталкивалась. Дверь была заперта, открыть ее обычным образом она, разумеется, не могла. А как применить свою силу, не представляла. Нет, конечно, можно постараться ударить по двери совсем легким касанием ветра. Но для расчета необходимого усилия не хватало опыта. Она могла легко разнести дверь в щепки, а это нежелательно. Зажмурившись, Сата сделала несколько шагов. Ощущение было неприятным, будто протискиваешься в узкую нору, где можно застрять в любой момент. Глаза она открыла уже на улице и быстро пошла к воротам. Здесь оказалось еще тяжелее, но в конечном счете Иссе удалось преодолеть и это препятствие. Лагерь врага выделялся издалека. Такого зрелища девушка еще не видела. Из скопища палаток и шатров на высоту в 10 человеческих ростов вздымалась мерцающая туманная колонна. От нее отходило неисчислимое множество радужных нитей, паутиной облепивших все окрестности. Вся эта сеть непрерывно дрожала и медленно вращалась по кругу. Сата поняла, что видит какую-то сложную систему защиты, выставленную атонами против нее. Двигаться в этой паутине, не коснувшись нитей, было совершенно невозможно. Исса разочарованно замерла возле необычной преграды. До лагеря еще оставалось довольно далеко. Обидно было возвращаться, не увидев никаких подробностей. Вдруг Сата заметила интересную картину. Сквозь паутину пролетели несколько птиц. Даже не понимая, как ей это удалось, девушка скопировала на себя их характеристики, вытянула руку, коснулась конца нити. Та дрогнула, но тут же успокоилась. Сигнализация не реагировала на птиц и не удивлялась, почему это так низко и медленно летает. Сата пошла дальше, уже не обращая внимания на паутину, которая отвечала ей таким же пренебрежением. Девушка не стала выяснять, что является источником этой страшной защиты. Она обещала Робину не рисковать. Ее задача была простой – посмотреть, что готовят враги, стуча целыми днями топорами. И ей это удалось. Тщательно осмотрев всю площадку, на которой кипели работы, Исса постаралась все запомнить поподробнее, затем поспешила обратно. Паутина реагировала на нее все более нервно, очевидно, обманывать ее бесконечно не получится. Вернувшись тем же путем, Сата встала возле кровати и с любовью посмотрела на Робина. Тот, не видя фантом, нежно гладил волосы ее тела, с тревогой поглядывая на лицо. Сата почувствовала неприятный укол ревности и улыбнулась. Приревновать к самой себе это нечто невероятное. Но так и было. Лежащее на кровати безжизненное тело казалось ей совсем чужим. И внимание к нему со стороны любимого неприятно сжимало сердце. Закрыв глаза, Исса настроилась на ритм, услышала встречный ответ и произнесла слово «встречи». Открыв глаза, девушка увидела над собой лицо Робина. Тот неуверенно улыбнулся. «Ты уже здесь?» «Да, Робин, я вернулась». Поддавшись навстречу друг другу, они слились в поцелуи, радуясь друг другу, как дети. В тишине отчетливо прозвучал голос Хонды. «А меня? Я, кстати, очень люблю, чтобы при этом самым кончиком языка водили по моей верхней губе».